Глава четвертая. «Не с места! Всем стоять!» — прорычал Виктор. «Это ограбление!» Нажав кнопку «Стоп» маленького кассетного магнитофона, он перемотал пленку назад и вновь включил его на воспроизведение. «Не с места! Всем стоять!» — прорычал магнитофон. «Это ограбление!» Виктор улыбнулся и, положив его на рабочий стол, взял два других магнитофона. Они тоже были маленькими, размером примерно с туристическую фотокамеру. В микрофон одного из них Виктор пропищал фальцетом: «Как вы смеете?» А затем переписал эту фразу на второй магнитофон, одновременно прибавив испуганное восклицание. Восклицание и фальцет были тут же переписаны с магнитофона номер 3 на магнитофон номер 2. И одновременно с этим Виктор густым баритоном добавил: «Осторожнее, ребята, они вооружены!» Постепенно, шаг за шагом, перегоняя запись с одного кассетника на другой, он составил сценку. Перепуганная толпа реагирует на объявление об ограблении. Наконец, довольный полученным результатом, он переписал окончательный вариант на первую кассету. Помещение, в котором творил Виктор, первоначально представляло собой гараж, но впоследствии было полностью перестроено и теперь походило на нечто среднее между сараем старьевщика, мастерской по ремонту радиоприемников и пещерой Бэтмена. Рабочий стол Виктора, заваленный звукозаписывающей аппаратурой, старыми журналами и прочим хламом, был придвинут к задней стене, полностью залепленной обложками старых бульварных журнальчиков, сначала аккуратно наклеенных, а затем покрытых тонким слоем лака. У самого потолка висел свернутый в рулон проекционный экран, который можно было развернуть, прикрепив его нижний край к защелкам на крышке рабочего стола. Стена, слева от Виктора, была завешена книжными полками, набитыми книжками в бумажных обложках, комиксами и приключенческими романами для ребят старшего школьного возраста. «Дэйв Доусон», «Бомба», «Союз мальчишек» и так далее в том же духе. На стене справа висели полки со стереосистемой и пластинками, в основном старыми 16-дюймовыми альбомами с записями таких радиопостановок, как «Одинокий всадник» и «Терри и пираты». На маленькой полочке в самом низу стоял ряд кассет. На крышке каждой из них красными чернилами были аккуратно выведены такие заголовки, как «Алый мститель против людей-рысей» и «Побег банды Даффи-крыс». Последняя стена, в которой когда-то были ворота в гараж, была целиком посвящена кинематографу. Там находились два кинопроектора, 8 и 16-миллиметровый, а также ряды полок, заставленных круглыми жестяными коробками с фильмами. Оставшиеся свободными участки стен по всей комнате были заклеены старыми киноафишами, типа «Флэш Гордон завоевывает вселенную», и крышками от упаковок из-под рисовых и овсяных хлопьев, давным-давно снятых с производства. «Келлогская бодрость», «Квакерский пушистый рис», «После тостов» и так далее. Ни в одной из стен не было заметно двери, а всю центральную часть комнаты занимали 15 кресел из кинотеатра, 3 ряда по 5 кресел, повернутых к задней стене, где висел экран, под которым сейчас за своим захламленным столом и сидел Виктор. Несмотря на то, что Виктор уже перевалило за 30, большая часть вещей, ныне составлявших обстановку комнаты, появилась на свет задолго до его рождения. Еще в школе он совершенно случайно открыл для себя бульварные детективы, затем начал их коллекционировать, пока, наконец, не заинтересовался любыми произведениями массовой культуры, имевшими отношение к приключенческому жанру и популярными до начала Второй мировой войны. Для него это была история и одновременно хобби, хотя он вовсе не испытывал ностальгических чувств к этой эпохе. В юности он сам был горячим поклонником Хоуди Дуди и Джона Камерона Суэйза, но со временем обнаружил, что некогда обожаемые им герои перестали вызывать у него восхищение. Возможно, именно это хобби и помогло Виктору остаться молодым. Впрочем, как бы то ни было, но он все равно не выглядел на свой возраст. Самое большее ему можно было дать лет 20. Но, как правило, все, с кем он знакомился, принимали его за подростка, и Виктору то и дело приходилось предъявлять в барах документы. Особенно это обстоятельство смущало его, когда он работал в бюро. Стоило представиться любому болвану сотрудникам ФБР, как тот с хохотом падал на пол. Его внешность мешала карьере в ФБР и другими способами. Например, он не мог под видом студента внедриться в университетский городок, поскольку выглядел недостаточно взрослым, чтобы поступить в колледж. Виктор пробовал отпустить бороду, но полученный результат лишь наводил на мысль, что он страдает лучевой болезнью в тяжелой форме. А когда он отращивал длинные волосы, то максимум, на что мог претендовать, так это на живую пародию на одного из трех мушкетеров. Иногда ему казалось, что из бюро его выперли в основном из-за внешности, а вовсе не из-за скандала с кодовыми рукопожатиями. Однажды во время посещения омахского филиала ФБР он случайно подслушал, как старший агент Флэннеган сказал агенту Гудвину: «Да, мы хотим, чтобы наши люди выглядели солидно, но это же просто смешно!» И понял, что речь идет о нем. Так или иначе, но сам Виктор был убежден, что бюро отнюдь не самое подходящее для него место. Коллеги даже отдаленно не напоминали тех геройских парней, которых он привык видеть в телесериале «ФБР в войне и мире». Они даже называли себя скучно – агентами. Каждый раз, когда Виктор представлялся кому-то агентом, у него в мыслях возникал образ шпиона-гуманоида с другой планеты, одного из представителей многочисленного авангарда, посланного поработить человечество и установить на Земле власть зеленых гоков с Альфы Центавра-2. Этот образ его сильно раздражал и во время расследования лишь сбивал с толку. И еще. Проработав в бюро 23 месяца, Виктор так ни разу и не держал в руках автомата. Подумать только! Он даже не видел ни одного. Он никогда не вышибал дверь и не подносил ко рту мегафон, чтобы прорычать что-нибудь вроде: «Ну ладно, Макси, выходи! Дом окружен!» В основном он занимался тем, что обзванивал родителей армейских дезертиров и спрашивал, когда они в последний раз видели своего сына. Да еще эта возня с документами. По правде говоря, иногда ему приходилось торчать в архивах неделями. Нет, что ни говори, а для него работа в бюро была совершенно неподходящим занятием. Но где, помимо этого гаража, он мог найти занятие по душе? У него был диплом юриста, но он не стал сдавать экзамены на адвоката. Да, если честно, желания становиться таковым у него не было. В настоящее время он перебивался мелкими заработками от продажи старых книг и журналов, рассылаемых по почте. Но подобное существование его не устраивало. Что ж, может быть, что-нибудь выйдет из дела, которое он предложил своему дядюшке Келпу. Время покажет. «Вы так просто отсюда не уйдете», — сказал он мужественным голосом в микрофон первого магнитофона. И вслед за этим тут же тонюсенько проверещал: «Нет, прошу вас, не надо!» Затем он положил магнитофон, выдвинул ящик рабочего стола, достал оттуда маленький Firearms International 25-го калибра и проверил обойму. В ней было 5 холостых патронов. Включив магнитофон на запись, Виктор выстрелил 2 раза подряд, а затем еще раз, выкрикнув при этом: «На, получай! И вот еще!» «Ой!» – испуганно произнес чей-то голос. От неожиданности Виктор подскочил и резко обернулся. Дверь в левой стене замаскированной секции полок была открыта, а на пороге стоял перепуганный Келп. За его спиной виднелся залитый солнцем задний двор и белая дощатая стена соседского гаража. «Я... промямлил Келп, тыча пальцем в разных направлениях. «А, привет!» – радостно воскликнул Виктор, взмахнув пистолетом. «Заходи!» Келп робко указал на пистолет. «А это?» «Холостые!» Виктор небрежно махнул рукой. Выключив магнитофон, он бросил пистолет в ящик стола и встал. «Заходи, не стесняйся!» Келп вошел, сразу прикрыл за собой дверь. «Не стоило тебе меня так пугать!» «Ради бога, извини!» – встревоженно сказал Виктор. «Я вообще очень легко пугаюсь», – продолжал Келп. «То ты из пистолета палишь, то ножи метаешь, а любая подобная мелочь на меня действует». «Я это запомню», – твердо пообещал Виктор. «Ладно», – Келп кивнул. «Как бы то ни было, но я нашел парня, о котором тебе говорил». «Координатора?» – сразу оживился Виктор. «Дортмундера?» «Его, его. Я не был уверен, что тебе понравилось бы, приведи я его сюда. Насколько я понимаю, ты не хочешь, чтобы про это место кто-нибудь знал?» «Это точно», – Виктор с благодарностью кивнул. «Где он?» «На подъездной дорожке». Виктор метнулся в переднюю часть комнаты, где стояли кинопроекторы и коробки с фильмами. На чистом участке стены на уровне глаз висел рекламный плакат стеклянного ключа с Джорджем Рафтом. Приподняв его, Виктор приник к маленькой прямоугольной панели из толстого стекла. Взору его открылась заросшая сорняками подъездная дорожка из двух потрескавшихся асфальтовых полос, ведущая на улицу. Этот район Лонг-Айленда был даже старее, чем Ranch Cove East Heights или Elm Valley Heights. Назывался он Бельвиста. Все улицы были прямые, как стрела, а дома представляли собой рассчитанные на одну большую семью двухэтажные каркасные строения с крылечками. Еще Виктор увидел человека, который, опустив голову, медленно расхаживал туда-сюда по тротуару, время от времени затягиваясь сигаретой, спрятанной от ветра в сложенной лодочке ладони. Виктор довольно кивнул. Дортмундер был высоким и худощавым, у него был усталый вид, и вообще он очень походил на героя Хамфри Богарта в фильме «Сокровища Сьерры». Виктор улыбнулся, по-богартовски опустив левый уголок рта, и, отодвинувшись от оконца, прикрыл его плакатом. «Просто отлично!» – сказал он. «Пошли, встретим его!» «Ясное дело!» – отозвался Келп. Виктор потянул на себя книжный стеллаж, жестом пригласил вперед Келпа и, пригнувшись, последовал за ним. С обратной стороны стеллаж представлял собой обыкновенную дверь с матовым стеклом, затянутым изнутри ситцевой шторкой. Захлопнув ее за собой, Виктор и Келп обошли гараж и по дорожке направились к Дортмундеру. Виктор так и не смог удержаться от того, чтобы на полпути не обернуться и не полюбоваться своей работой. Снаружи гараж выглядел как самый обыкновенный гараж, разве что чуть более старомодный, чем большинство окружающих, с двустворчатыми воротами, запертыми на висячий замок. Любой, кто бы подошел к этим воротам и заглянул в маленькие пыльные оконца, увидел бы только непроглядную черноту, поскольку в 6 дюймах от стекла была вставлена толстая прокладка из черного фетра. Посторонний решил бы, что в гараже просто темно. Как-то раз Виктор попытался поместить туда увеличенную фотографию Форда выпуска 1933 года, но так и не сумел правильно рассчитать перспективу и был вынужден довольствоваться фетровой прокладкой. В последний раз, с улыбкой оглядев гараж, он вместе с Келпом подошел к Дортмундеру, который остановился и, щелчком отбросив в сторону окурок, хмуро оглядел их обоих. «Дортмундер, познакомься, это Виктор», – представил их Келп. «Привет», – буркнул Дортмундер. «Привет, мистер Дортмундер», – Виктор почтительно кивнул, протягивая руку, и с восхищением добавил. «Я вас много слышал». Дортмундер также хмуро посмотрел на Виктора, потом на протянутую руку, и, наконец, неохотно пожал ее. «Значит, ты обо мне много слышал?» – неожиданно спросил он. «Да, от моего дяди», – гордо ответил Виктор. Дортмундер смерил Келпа взглядом, который было трудно понять, и спросил. «Это верно?» «Да так», – смущенно пожал плечами Келп, – «ничего особенного. Ну, ты понимаешь, только самое основное, в общих чертах». «То все, да?» Дортмундер холодно прищурился. «Ну, в общем, да, что-то вроде того». Виктор улыбнулся им обоим. Судя по всему, Дортмундер был мужик что надо. И внешность, и голос, и настроение, и все остальное. После многочисленных разочарований, постигших его в бюро, Виктор точно не знал, чего ему ожидать. Но пока Дортмундер полностью соответствовал тому, что он рассчитывал увидеть. Виктор в предвкушении потер руки. «Ну что ж», — с радостным видом предложил он, — «не съездить ли нам взглянуть на него?»